Глава третья. Острые мелкие черты, козлиная бородка чеховского героя, выдающиеся лопатки и длинные руки при худом сложении и очках, делающих тусклые впалые глаза ненормально блестящими. Эта фигура вышла открыть мне дверь. Брок был в длинном сером пиджаке, черных брюках и коричневой жилетке, одетый поверх свитера. Жидкие волосы его, приглаженные, но не везде следующие покатости черепа, торчали местами назад, горизонтально, словно в разных местах он заложил грязные перья. Он говорил медлительно и низко, как диакон, смотрел из-под лобья поверх очков, склоняя голову на бок, потирал вялые руки. «Я к вам», — сказал я. В квартире были и другие жильцы. «Позвольте, однако, прежде всего согреться». «Что, мороз?» «Да, сильный мороз». На эту тему говоря, прошли мы темным коридором к светлому ромбу полуоткрытой двери. И Брок, войдя, тщательно закрыл ее, потом сунул дров в пылающую железную печь и, небрежительно вертя папиросу, бросился на пыльную оттаманку, где, облокотясь и скрестив вытянутые ноги, поддернул повыше брюки. Я сел, наставив ладони к печке, и, смотря на розовые сквозь свет пламени пальцы, впивал негу тепла. «Я вас слушаю», — сказал Брок, снимая очки и протирая глаза концом засморканного платка. Посмотрев влево, я увидел, что картина Горшкова на месте. Это был болотный пейзаж с дымом, снегом, обязательным безотрадным огоньком между елей и парой ворон, летящих от зрителя. С легкой руки Левитана в картинах такого рода предполагается умышленная идея. Издавна боялся я этих изображений, цель которых, естественно, не могла быть другой, как вызвать мертвящее ощущение пустоты, покорности, бездействия, в чем предполагался, однако, порыв. «Сумерки», — сказал Брок, видя, куда я смотрю, — «величайшая вещь». «О том особая речь, но что вы взяли бы за нее?» «Что это? Купить? Ну те». Он вскочил и, став перед картиной, оттянул бородку концами пальцев вперед. Сказал Брок, косясь на меня через плечо, «у вас столько и денег нет. Еще подумаю, отдать ли за 200, а то потому только, что деньги нужны. Да и денег у вас нет». «Найду», — сказал я. «Я потому и пришел, чтобы поторговаться». Вдали на парадной застучали. «Но это ко мне». Брок кинулся в дверь, выставил в щель из коридора бородку и прикрикнул. «Одну минуту, я тотчас вернусь поговорить с вами». Пока его не было, я осматривался по привычке коротать время более с вещами, чем с людьми. Опять уловил я себя в том, что насвистываю фанданго, бессознательно отгораживаясь мотивом от Горшкова и Брока. Теперь мотив вполне отвечал моему настроению. Я был здесь, но смотрел на все, что вокруг, издалека. Это помещение было гостиной, довольно большой, с окнами на улицу. Когда я жил здесь не было избытка вещей, ввезенных Броком после меня. Мольберты, гипс, ящики и корзины с наваленными на них бельем и одеждой загромождали проход между стульями, расставленными случайно. На рояле стояла горка тарелок с ножиком и вилкой поверх, среди кожуры от огурца. Оконные пыльные занавеси были разведены углом весьма неряшливо. Старый ковер с дырами, следами подошв и щепным мусором дымился у печки, в том месте, где на него выпал каленый уголь. Посредине потолка горела электрическая лампочка.